Глава 13. Тень базе. Вас понял. Объект возможно отыскать, но действовать следует быстро. База тени. Ждите. Фома. И ночь, обратившаяся днем, слезы несла, ибо демонам преисподней подобны, низверзлись с небес машины. Дыхнув огнем и свинцом, в миг единый смели они шатер великого хана, а потом сели, выпустившие из утробы своей воинов темных, которые, собрав всех жителей стойбища, повелели казнить каждого десятого из них. И ночь стенаниями преисполнилась, ибо не было пощады никому, ни младенцам из ласковых рук материных вырванных, ни старикам седым, ни девицам юным. Я сам стал одним из тех, кому выпало умереть. Фома стоял в шеренге и жалел о том, что не допишет книгу. Даже эти слова о последней ночи никогда не попадут на страницы. А так страшно не было. Ну какой страх, когда в рукав куртки вцепилась дрожащая старуха, а с другой стороны жмется, воет во всю глотку кривоглазая баба. Нарочно или нет, но среди отобранных танграми людей почти все были либо стариками, либо калеками. Из взрослых и здоровых в ряду стали трое. Брат великого хана, юноша, чье внешнее сходство с Укатоном свидетельствовало о близком родстве, и сам Фома. Встретившись глазами с князем, Фома неуверенно улыбнулся. Ему не хотелось, чтобы Валерик думал о нем плохо. А князь в ответ кивнул, как показалось Фоме одобрительно. «Вот бы сюда войско, чтобы перебить этих демонопоклонников! Или хотя бы Коннован! Вампиры ведь на многое способны!» На мгновение мелькнула крамольная мысль, что если бы вампиром стал не брат Рубиус, а сам Фома, то пули ему бы не повредили. В лицо пахнуло горячим ветром, будто бы в печи заслонку отодвинули. А люди, стоящие напротив шеренги обреченных на смерть, подняли оружие. Наверное, это конец. И смерть пришла. Свинцовые пули злыми пчелами вплоть вгрызались, кровь горячую наружу выпуская. Плакали дети, женщины рыдали, а я молился, ибо в Господе спасение мое, на Него уповаю. Спаси и сохрани, спаси и сохрани, спаси и... Фома вдруг ощутил, как закипает, вихрится яростным пламенем воздух. Желтые жгуты живого огня вырастали прямо из земли и тянулись до небес, но почему-то никто не спешил искать укрытие. Степняки, ослепленные страхом, не видели огня, равно как и кандагарцы. А в следующую секунду рыжие жгуты сплелись в один неровный живой хлыст, который обрушился на адские машины. Пришедшая смерть выбрала себе иные жертвы. Коннован. В этом бою не было ни красоты, ни чести. Яль в одночасье опрокинул ненавистные вертолеты и теперь с нескрываемой радостью глодал стальные бока. Краска пузырилась и сползала черными пластами опаленной шкуры, а следом начинала пузыриться и плавиться сталь. Громыхнулась, детонировав топливо, и я оглохла. Толпу же расколола на части. Кто-то стрелял, беззвучно разбрасывая по ночи свинец. Кто-то бежал, кого-то рвали на части. Безумие ширилось. Ветер, прокатив по стойбищу клубы едкого дыма, исчез в степи. Бросил меня среди этого хаоса. Искрило, горело, стреляли. На меня нападали, я защищалась. А потом я очнулась вне толпы, среди каких-то шатров. Один горел, второй вяло заваливался на левый бок. Из-за шатров поднимались столбы дыма. Он вынырнул из темноты, хищный и наглый. В одной руке пистолет, в другой – изящная дуга клинка. «Надо же, какая встреча!» Тангар чуть склонил голову, приветствуя противника. «Приветствую тебя, Даори, и могу узнать имя». «Надо же, какой вежливый противник попался!» «Можно и ответить». «Коннован». «Я?» Тангар отсалютовал клинком. «Захар Альтем, модуль 2-го уровня 5-го улья Великой Матери Аании. Именем ее повелеваю тебе, Даори, сложить оружие и следовать за мной». «А если я не хочу?» Разговор крепко отдавал идиотизмом. И это напрягало. Не люблю непонятных противников. «Твое желание не имеет значения. Покорность – залог сотрудничества. Согласно принятой концепции, в случае добровольной сдачи и дальнейшего сотрудничества, условия твоего содержания будут благоприятны для существования индивида, именуемого Даори Коннован». «Нет, он не идиот. Просто уверен, что сильнее, поэтому и тратит время на разговор». «Слушай, а ты часом не знаешь, за каким я понадобилась?» Я вслушивалась в темноту, пытаясь понять, что же происходит на площади. Тянула время, присматривалась, ловила момент. «Ты – источник информации, которая позволит Великой Матери определить место социума Даори в составе Кандагара. Ты не должна отрицать разумность решения. Совместное существование биологических существ, наделенных разумом, должно быть структурировано». Он искренне верил в каждое слово. Он искренне пытался уговорить меня сдаться и потому прозевал момент атаки. Как обычно, время сжалось. Собственные движения казались слишком медленными. Его еще медленнее. Хлопок выстрела. Горячая пуля взрезает кожу, но мой клинок уже летит к его горлу. Мимо. Встреча. Сталь скрежещет о сталь. Гнется, дрожит, передавая вибрацию рукояти. Расходимся и снова встречаемся. Танец? Да, отступаю. Уклоняюсь, ныряя под стальную ленту. Скармливаю прядь волос и каплю крови. И прошу ответить взаимностью. Не дотягиваюсь. Он быстр и ловок, и силен. А я хочу жить. Тангар отступил и, прочертив клинком полукруг в воздухе, поинтересовался. «Ты не передумала, Даори?» «Нет». «Мне придется причинить тебе боль. Я постараюсь не убивать». «Постарайся». И снова танец. Теперь Тангар атаковал куда более целенаправленно. Изучив защиту, он бил по слабым местам, а я пыталась уклониться. Холодное лезвие ятагана укусило за щеку, потом, словно издеваясь, коснулось плеча, шеи, груди. Тангар не спешил и уставать не собирался. «Ты проиграешь», — предупредил он, вспарывая кожу на левом предплечье. «Больно. Собственная сабля тяжелеет с каждой секундой. Движения становятся чуть более медленными, чуть неуклюжими. И Тангар, понимая, как близок к победе, не скрывает торжествующей улыбки. Испанский финт завершением связки. Почти ушла. И чертов ятаган входит в тело по самый фес. И одновременно моя сабля, пробивая подъязычную кость, впивается в череп чужака. Он умер с улыбкой и оскалом на лице, полностью уверенный в том, что победил. Хорошая смерть. Больно. Я знала, что будет больно, но не знала, что настолько. Во рту появляется горький привкус, а в ушах знакомый шум. Потерплю. Нужно достать ятаган и найти кровь. Крови здесь сегодня много, поэтому... Парню все равно было не помочь. Автоматная очередь буквально разрезала его пополам. Он лежал у шатра, зажимая дыры в животе руками, и тихонько скулил. Видит Бог, с моей стороны, это было актом милосердия. Он хотя бы умер счастливым. «Ты снова сделала это!» Валерик смотрел без осуждения, но и понимания я не видела. Гадкий мальчишка словно нарочно выбирал самые неподходящие моменты для появления. «Мне нужно». Сквозная рана, из которой еще продолжала сочиться белая кровь, его убедила. Выдернуть ятаган удалось не сразу. То ли железо застряло в ребрах, то ли у меня попросту не хватало сил. Но рану я расковыряла до чудовищного состояния. «Это ты устроила?» «Я». «Зачем?» Вопрос более чем странный. Во-первых, тангры – враги, а основной смысл войны – убить как можно больше врагов. Во-вторых, наше вмешательство спасло и князя, и остальных от близкого знакомства с методиками ведения допросов в ульях. Рана горела огнем и чесалась, значит, заживает. Завтра-послезавтра от нее останется тонкий шрам, а потом и он исчезнет. Хотя попади тангр чуть левее, и... чертовски неприятная перспектива. Я хотел поблагодарить, а теперь не знаю. Валерик сел на землю, потер ладонью щеку. На коже остался черный след. То ли сажа, то ли кровь. В темноте не разобрать. Там такое творится, что мне страшно. Люди, они их сжечь хотят, своих же. За что? За то, что с шаманом были. Это он сообщил этим, что мы здесь. А они великого хана убили и собирались людей расстрелять. А потом, когда вы заявились, все будто с ума посходили. На пули шли, зубами рвали. Теперь вот сжечь будут. Почему? Их убивали, они убивают. Ты тоже вот убила. Не из ненависти, а потому, что кровь была нужна. Разве это правильно? Третьим к нам присоединился Рубиус. Выглядел он слегка потрепанным и пьяным. И связь полыхнула сытой краснотой. Значит, все-таки не сдержался. Ну да, бой, кровь, враг. Врага убивать не зазорно. Пусть, если ему так проще. Уходить надо. Не знаю, кто из нас произнес это вслух. Но я поспешила согласиться. Нужно. А как же они? Никак. Ответил Меченый. Всем не поможешь. Валерик. Всем не поможешь, Рубиус прав. Но вот беда. Сердце, да и душа никак не желали мириться. Всем не поможешь. Уйти значит обречь степняков на смерть. Остаться – погибнуть вместе с ними. Лишь армия остановит армию. А чтобы собрать эту армию, нужно попасть в Ватикан. Святой Отец объявит крестовый поход. И все люди, и благородные князья, и воины-рыцари, и монахи, и простолюдины придут, чтобы силой оружия своего очистить землю. И, быть может, эта война, подобно великим войнам древности, изменит мир. «Уходить нужно», — повторила Коннован. «И чем быстрее, тем лучше». Рубиус подал руку, помогая подняться. Ладонь его была скользкой и черной от крови. Противно. И голова болит, словно череп с двух сторон сдавили. Того и гляди, треснет. А у Рубиуса взгляд странный. Подобный бывал у Айвора после нескольких кувшинов вина. И у Коннован, когда она не просто убивала. К горлу подкатила тошнота. Ну вот, снова он выказывает слабость. Помышлять надо о великом, о том, как собрать армию и остановить нашествие кандагарцев. А он вместо этого думает, кого же убил Рубиус. И страдал ли тот человек, или же умирал с выражением всеобъемлющего счастья. А ведь когда все началось, огонь с неба, всеобщая паника, первые выстрелы, Валерик обрадовался. Да что там обрадовался? Он готов был кричать от счастья. Ведь еще немного, и погибли бы люди. Дети, старики и Фома. Люди все равно погибли. И те, кого кандагарцы приговорили к смерти, и те, кто должен был жить, и тех, кто пришел убивать. Валерик помнил все. Взрыв, тишину, быстрые очереди, выпущенные скорее по инерции, чем из действительного желания расстрелять толпу. Крики боли. Фома неуклюже заваливается на бок. Непонятно, то ли он ранен, то ли убит. Автоматчики, развернувшись, поливают свинцом звереющую орду. Люди бросаются вперед в последнем рывке, пытаясь убить убийц. А те, понимая, что приговорены, стараются подороже продать свои жизни. Бойня. Валерик. Ласковому голосу Коннован удалось пробиться сквозь муть в голове. Нужно идти. Куда? Вперед. Ты же не хочешь, чтобы все это было зря? Конечно, нет. Коннован права. Нужно идти. Он ведь князь. Он должен. Он обещал. Пусть сейчас обещание кажется бессмысленным. Рубиус найдет остальных. Коннован, продолжая уговаривать, тащила куда-то во тьму. Валерик шел. «Сядь пока, отдохни». Она легонько толкнула в грудь, и Валерик сел. «Отдохнуть? Зачем?» «Нужно идти». «Ты куда?» «Вернусь. Нам ведь нужны лошади?» «Не знаю. Наверное». У Коннован черные глаза. Она умеет делать так, что человек становится счастлив. Она ведь предлагала давно, еще в замке, а он отказался. Почему-то она не спешит уходить и смотрит так, будто Валерик болен. Он не болен, он просто устал от всего этого. «А ты можешь сделать так, чтобы я забыл?» «Могу, но тогда ты не станешь тем, кем должен». «А я должен?» «Наверное. Ты же князь». «Странно, но ему совсем не хочется быть князем». Карл. Гора дрожала. Сначала мелко, зябко, точно пытаясь отряхнуть тонкую пленку черной земли, осмелившейся затянуть камни. Дрожь сопровождалась легким потрескиванием, от которого по хребту моментально поползли мурашки. Только землетрясений сейчас до полного счастья не хватало. Не дай бог осыпь, или сель, или камнепад. В лучшем случае просто засыпет. А о худшем Карл старался не думать. Где-то рядом стреляли, отстреливались, орали, взывали о помощи и долбили снарядами камень. Потом все стихло. Потянуло бензиновой вонью, и звуки сменились иными. Короткие окрики, шум моторов и смрад горящей плоти. Потом взрыв иглой в боку горы слона, и ответом лавина. А следом воцарилась робкая тишина. Нужно было в степи на дневку устраиваться. Здесь же не понять, кто кого и за что расстреливает. Внезапно совсем рядом зашлась визгом рация, и сухой голос доложился. «Блокировали. 23. Четверо армейских. 7 взяли живьем. Пока молчат, но заговорят, куда денутся. Да и так ясно, что к святошам пятки смазали». Рация что-то ответила и стихла. Взамен рядом зажурчала вода, запахла мочой. А человек, радуясь облегчению, засвистел песенку. Когда он отошел, каждый шаг вызывал в камне вибрацию. Часть стены оползла, обнажив за слюдяной плиткой камня мелкий белый песок. Сыпучий и раздражающий, он моментально забился в складки одежды. Потом и в ботинки попадет, и в глаза. Карл сплюнул. Не совсем удачная идея, но жрать землю желания не было. Песок вонял порохом и бензином. Песок имел горький привкус крови. Песок когда-то был чем-то иным. Из стены торчало изрядно покореженное дуло автомата, с которого на тонкой золотой цепочке свисал крест. «Археология, мать ее!» — сказал Карл кресту. «Занимательное. Воплощенное доказательство того, что ни черта в этом гребаном мире не меняется. Воевали, воюют и воевать будут». Крест чуть качнулся, то ли соглашаясь, то ли возражая, то ли просто от воздуха. Автомат от прикосновения начал рассыпаться в ту же мелкую рыже-черную пыль, и крест, потеряв опору, упал, как-то сразу глубоко ушел в песочную кучу. Выковыривать его желания не было. Карл, насколько позволяли размеры укрытия, отодвинулся. Бензиново-пороховая вонь была неприятна, и пробурчал. И стоит ли, Господи, искать чего-то иного? Ответа не поступило. Да и хрен с ним, с ответом. Поскорей бы закат, выбраться из этой полумогилы. А философия — старческий пессимизм. Пройдет. Все проходит, все исчезает. Закономерность. И то, что случится, закономерно. Создание уничтожит создателя. Или останется рабом последнего. Или будет уничтожено само. Выбор не так и велик. Марок раскинул руки, словно желая обнять новый мир. Марок закрыл глаза, не желая видеть алого марева на горизонте. Но ноздри трепетали. Марок жадно вдыхал разреженный воздух и пьянел от серной вони. «Тогда почему я чувствую себя виноватым?» — спросил Карл, и ответу не удивился. «Потому что дурак. Виноватых нет, есть проигравшие. И на этот раз будет так же». Напоследок пятно выплюнуло позабытый уже сон, в котором Карл умирал, глядя на разрушенную стену. Правда, на этот раз он был счастлив во сне. «Почему?»